Глава 9. Заключение Гармахиса. Упреки и презрение Хармионы. Освобождение Гармахиса. Прибытие Квинта Деллия. 11 дней я был заключен в моей комнате и не видел никого, кроме часовых, рабов, которые молча приносили мне пищу и питье, и Клеопатры, часто приходившей навещать меня. Хотя она говорила мне много нежных слов, уверяла в своей любви, но не обмолвилась ни одним словом о том, что делала за стенами моей тюрьмы. Она приходила ко мне в разном настроении, то веселые, смеющиеся, удивляя меня мудрыми мыслями и речами, то страстная, любящее и каждому своему настроению придавала новую своеобразную прелесть. Она много говорила, как должен я помочь ей сделать Египет великой страной, облегчить страдания народа и прогнать римских орлов. Сначала мне было очень тяжело слушать ее речи, но мало-помалу она все крепче опутывала меня своими волшебными сетями, из которых не было выхода, и мой ум привык думать ее мыслями. Тогда я раскрыл ей мое сердце и некоторые планы. Она, казалось, слушала внимательно, весело, взвешивала мои слова, говорила о разных средствах и способах к достижению цели, о том, как желала она очистить древнюю веру, восстановить древние храмы, построить новые в честь египетских богов. Все глубже вползала она в мое сердце, пока я, для которого не осталось больше ничего на свете, не полюбил ее со всей глубиной страсти еще не любившего сердца. У меня не было уже ничего, кроме любви Клеопатры. Моя жизнь сосредоточивалась на этой любви. И я лелеял свое чувство, как вдова своего единственного ребенка. Виновница моего позора была для меня самым дорогим существом на свете. Моя любовь к ней росла, пока мое прошлое не потонуло в ней, а мое настоящее превратилось в сон. Она покорила меня, отняла у меня честь, обрекла на позор. А я, бедная, падшая, ослепшее создание, я целовал палку, которой она меня била, и был ее верным рабом. Даже теперь, в грезах, которые слетают ко мне, когда сон раскрывает тайники сердца, и всякие ужасы свободно появляются в обителях мысли, мне кажется, что я вижу царственную красоту Клеопатры, как я увидел ее впервые, ее протянутые нежные руки, огоньки страсти в ее чудных глазах, роскошные рассыпающиеся локоны и прелестное лицо, сияющее любовью и нежностью, той чарующей нежностью, которая присуща только ей. Ей одной. После многих лет, мне кажется, я вижу ее такой, какой увидел ее в первый раз. И снова спрашиваю себя, неужели это была ложь? Однажды она явилась ко мне поспешно, говоря, что пришла прямо с большого совещания относительно войны Антония в Сирии, как была в царском одеянии, со скипетром в руке и золотой диадемой с царственной змеей на челе. Смеясь, она села передо мной и рассказала, что давала аудиенцию каким-то послам, и когда они надоели, ей сказала, что ее отзывает внезапное посольство из Рима, и убежала. Это ее очень позабавило. Вдруг Клеопатра встала, сняла диадему, положил ее на мои волосы и, сняв царскую мантию, возложил ее на мои плечи, дала мне в руки скипетр и встала на колени передо мной. Затем, смеясь, поцеловала меня в губы и сказала, что я настоящий царь. Припомнив свое коронование в Абуфисе и душистый розовый венок, который венчал меня царем любви, я встал, побледнев от гнева, сбросил с себя царскую мантию и спросил ее, смеет ли она издеваться над своим пленником, над птицей, посаженной в клетку. Видимо, мой гнев поразил ее, она отшатнулась. «Нет, Гермахис, не сердись. Почему ты думаешь, что я издеваюсь над тобой? Почему думаешь, что не можешь быть действительно фараоном? Что ты хочешь сказать?» — сказал я. «Не будешь ли ты короновать меня перед всем Египтом? Как я могу иначе быть фараоном?» Она опустила глаза. «Быть может, любовь моя, у меня есть мысль короновать тебя», — нежно произнесла она. «Выслушай меня. Ты бледнеешь здесь, в тюрьме, и мало принимаешь пищи. Не противоречь мне. Я знаю это от невольников. Я держала тебя здесь, Гермахис, ради твоего собственного спасения. Ты дорог мне. Ради твоего блага, ради твоей чести. Все должны думать, что ты мой пленник, иначе ты был бы опозорен и убит. Убит тайно. Сюда я больше не приду, так как завтра ты будешь свободен и появишься опять при дворе, как мой астролог. Я пущу в ход все доводы, которыми бы ты оправдал себя. Все предсказания твоей войны оправдались, но за это мне, впрочем, нечего благодарить тебя, так как ты предсказывал согласно твоим целям и твоему плану. Теперь прощай. Я должна вернуться к меднолобым посланникам. Не сердись, Гермахис. Кто знает, что еще может произойти между мною и тобой?» Она кивнула головой и ушла, заронив во мне мысль, что она хочет открыто короновать меня. Действительно, я верю, что у нее была эта мысль в то время. Если она и не любила меня, то все же я был дорог ей и не успел еще надоесть.